что кроется за приглашением Волоха? О чем он хочет переговорить? Связан ли предстоящий разговор с валетами? Пока ни Волоха, ни парней, похожих на наемников, не видно. Зато в зале появился Станислав. Вскоре пришел Гриша Котов. Стало ясно, Петр принял решение, а Гурова даже не поставили в известность. Хорош старшей группы, нечего сказать. Он раздражался все больше и больше. Сыщик вновь отыскал взглядом Регину. Та говорила по сотовому. Убрав в сумочку аппарат, она в упор посмотрела на Гурова. Он расплатился, забрал с вешалки плащ и вышел на улицу. Вскоре прошел Котов, ведя под руку молоденькую девочку. Деловито прошагал к своему мерсу Станислав. Ни Волох, ни киллеры так и не появились. Гурова знобило, подъезжали и отъезжали машины, мимо сновали люди. Если предложение встретиться поступило не от Волоха, а от валетов, при их умении обращаться с оружием возможен любой выстрел из машины. Наконец из казино вышла Регина со своим клиентом. Мужичок, оказавшись на улице, сразу рухнул на четвереньки и пополз к сверкающему 300-му Мерседесу. Регина вытащила из кармана спутника ключи. Открыв дверцу, попыталась поднять тяжелое тело. Гуров стоял у своего «Пежо» в шагах в 10 от них, удивленно наблюдая за происходящим. Регина повернулась к сыщику и громко сказала: «Помогите посадить этого урода в машину, я отвезу его к себе домой. Поедете со мной?» Регина протянула Гурову ключи. Сыщик молчал, пытался найти верное решение. Если все происходящее инсценировано, то режиссурой занимались валеты, и ехать нельзя. Но как к ним подойти иначе? Они профессионалы. Впрочем, и мы не из детского сада. Гуров нашел взглядом Станислава, еле заметно кивнул. Нестеренко и Котов сели в «Москвич». К «Мерседесу» Регины подошел охранник казино, помог пьяному сесть в машину. Гуров переложил «Вальтер» в карман плаща. Все, ждать нечего, надо ехать. Лучше ситуации не будет. Неожиданно в кармане заверещал сотовый. Выхватив аппарат, сыщик быстро сказал: «Слушаю». «Стой, где стоишь, Лева», — прозвучал в трубке напряженный голос Орлова. «Если ты вышел в цвет, остальное не твое. Петр, это моя работа», — прошептал Гуров. «А я говорю, ты свое сделал». Регина по-мужски сплюнула под ноги, села за руль и отъехала. Группа захвата стояла в квартале от дома Регины Караваевой. Шестеро атлетически сложенных парней сидели в рафике. Старший негромко давал последующее распоряжение: «Будьте осторожны, действуйте по расписанию, с Богом». Через несколько секунд спецназовцы вошли в подъезд, блокировали черный ход, подстраховали окна. Дверной замок выбили выстрелом, дверь плечом. Ворвались в квартиру, но схватили лишь воздух. Связанный с пулей в голове, на кровати лежал Волох. Лаз, ведущий на помойку, нашли сразу. Как сразу нашли и труп лейтенанта, который оказался на пути уходивших валетов. Через некоторое время подъехал Орлов, прошелся по квартире, затем опустился на стул напротив сидевшего за столом и безучастно тасовавшего карты Гурова. Генерал некоторое время молчал, затем спросил: «Думаешь, ты бы их взял?» «Не знаю, но человека не потерял бы точно». Гуров отложил колоду. «Это была наша работа. Группа захвата хороша против обыкновенных бандитов. Я подам рапорт». «Ничего ты не подашь», — спокойно возразил Гуров. «Старшей группы я, мне отвечать. Что киллеры международного класса здесь ищут? Как говорил Станислав, я тоже умею задавать вопросы. Пошли, Петр, не раскисай. Будь оно все проклято. Орлов тяжело поднялся. Утром собрались в кабинете генерал-полковника Шубина. О гибели какого-то незнакомого лейтенанта он особо не сожалел. На войне как на войне. Группа захвата часто несет потери. Эксперты дали категорическое заключение, стреляли из горячих ТТ. Значит, киллеры не ушли из Москвы и все еще впереди. Шубин оперся на стол ладонями. Когда эти межведомственные дрязги начнем кончать? Ты, генерал-майор, конечно, не в ответе, обратился он к замначальника контрразведки Кулагину. Сегодня тебе наконец-то понятно, что дело Валетов чисто криминального окраса. Извини, Павел, но розыск должен вести Гуров и только Гуров. И будь мы сегодня не обескровлены, так взяли бы голубчиков оперативники, и никто не обращался бы за помощью к группе захвата. Политика. Везде политика. Застрелили двух старших офицеров милиции, а мы заговоры ищем. Лев Иванович, ты можешь честно ответить? Замминистра еще не договорил, а Гуров четко ответил. Не могу, господин генерал-полковник. Всю жизнь в полковниках служить будешь. Согласен, господин генерал-полковник. Группу вызвал генерал Орлов. Вопрос был согласован со мной. Я веду розыск. Я и отвечаю. Ответишь, дай срок. Оперативники свободны. Рапорт подать до полудня. Слушаюсь, господин генерал-полковник. Гуров развернулся и направился к двери. За ним полковник Кричко. А что мы без них не можем? Шубин вздохнул. И не смотрите на меня так. Петр Николаевич, у вас служат толковые парни, светлые головы и честные ребята. Много не надо. Отберите десяток. Скажите, Гурову надо помочь. Пусть как в молодости послужит недельку. Понял. Орлов сделал пометку в своих записях, закрыл папку. Разрешите следовать за своими светлыми офицерами? Спасибо. Все свободны. Хозяин каждому пожал руку и услышал, как Орлов шепнул ему «Молодец!». К 5 часам в кабинете Орлова сам хозяин демонстративно отсутствовал, подчеркивая, что старший здесь полковник Гуров. Собрались 14 человек. Почти все были знакомы друг с другом, многие приятельствовали. «Ну, расскажи о них, Лёва, мы послушаем», — сказал совершенно седой полковник. Им тридцатник. В рукопашной нам против них не устоять. Думаю, кроме пистолета, вооружены метательным оружием. Наверняка хороши в беге, мыслят быстро, неординарно, иначе их давно бы взяли. По правде сказать, дальше я начну врать, по-культурному фантазировать. Гуров замолчал. Валяй, кто не соврет, тот и правда никогда не скажет. Некоторые рассмеялись, но не весело, словно по принуждению. Есть одно приятное известие. Патроны у них не отравлены. Второе — дурное. Они практически не промахиваются. Может, после вчерашнего они ушли из Москвы? Это вряд ли. Какое у них задание? Почему после убийства они продолжают топтаться в Москве? Если бы я знал. Гуров пожал плечами. Почему они связались с авторитетом Волохом и валютной проституткой? А если валеты перекрывают дорогу мне, Льву Гурову? Если наркосиндикат считает, что я на верном, значит, опасном для них пути. Ребята, давайте выключим гения и будем мыслить сами. Он явно замылился, предложил Станислав. Брось, Став. Прав Гуров или нет, но это его жизнь. Допустим, руководить будешь ты, Станислав Кричко. Но убьют-то Льва Ивановича, говоривший сплюнул через левое плечо. Ты застрелишься или в монахи подашься?